Несколько недель спустя я уже жила в Италии. Я ушла с работы, выплатила бракоразводную компенсацию мужу и гонорар адвокату, покинула дом и квартиру, а все, что у меня осталось, отдала на хранение сестре и собрала два чемодана. Так началось мое путешествие длиною в год. И самое главное, оно было мне по карману, ведь произошло настоящее чудо. Издательство заранее купило еще не написанную книгу о моих приключениях. Короче, все вышло именно так, как предсказывал старик-индонезиец. Я потеряла деньги, но они тут же вернулись ко мне. Если не все, то достаточно, чтобы обеспечить год безбедной жизни. И вот теперь я живу в Риме. Нашла тихую студию в старинном здании всего в нескольких узких улочках от испанской лестницы, под кружевным тенистым балдахином роскошного сада Боргезе, прямо напротив Пьяцца дель Пополо, где древние римляне устраивали гонки на колесницах. Конечно, здешним улицам далеко до простора и великолепия моего старого нью-йоркского квартала с видом на вход в тоннель Линкольна. Но все же я устроилась неплохо.